свой собачий привет. Меня укусил он слегка, я понял собачий намек. Осталась ему вся еда, и бросился я на утек. Он хотел есть, я хотел жить, мы поняли друг друга. Он хотел есть, я хотел жить, мы поняли друг друга. Мне встретился парень с ножом, поскольку он начал без слов, решил я не лезть на рожон. И бросив у него кошелек с порезами в разных местах, я бросился сам на утек от парня в девятых кустах. Я хотел есть, я хотел.